«Меня можете исключить». Королева Лирии улыбнулась еще очаровательнее. «Правда, по миру валандаются два моих отпрыска, плоды канувшего в небытие прекрасного прошлого, если только их до сих пор не повесили. Вряд ли кому-нибудь из них вдруг приспичит царствовать. У них не было к тому ни предрасположения, ни влечения. Оба были глупее даже собственного папеньки, да будет земля ему пухом. Кто знал покойного, тот понимает, о чем я». «Факт», — подтвердил король Редании. «Я его знал. Неужто сыновья еще глупее? Холера, я думал, глупее не бывает. Прости, Мэва. Пустой, Визимир. Кто еще богат сыновьями?» «Ты, Хенсельд. Мой женат. А на что яд? Кто-то из нас справедливо заметил, мол, ради трона Цинтры нашлись бы охотники пожертвовать собственным счастьем. Было бы смысл». «Категорически отвергаю подобные инсинуации. И прекратите. У других тоже есть сыновья. У Недомира из Хенгфорса двое. Да и сам он вдовец. Не забывайте об Эстераде Тиссене из Ковера». «Я бы их исключил», — покрутил головой Визимир. «Хенгфорская лига и Ковер планируют династический союз. Цинтра и Юг их не интересуют». «Хм, но вот Эрвилл из Вердена — это, пожалуй, реально». «Есть некто не менее». «Реальный», — вдруг заметил Демавент. «Кто?» «Эмгер вар Эмрейс. Он не женат. И помоложе тебя, Фольтест». «Черт побери!» — наморщил лоб король Редания. «Если это правда, Эмгер поимел бы нас без мыла. Ясно? Народ и дворяне Цинтры всегда пойдут за кровью Каланты». «Представляете себе, что будет, если Эмгер поймает львенка?» «Этого нам только не хватало. Королева Цинтры и императрица Нильфгарда. Да уж, императрица!» — фыркнул Хенсельд. «Ну, тут-то ты явно перебрал. На кой черт Эмгеру девчонка? Зачем ему жениться? Ради трона Цинтры? Цинтра уже и так под Эмгером. Он захапал страну и сделал из нее Нильфгардскую провинцию. Сидит на троне всей своей эмгеровой задницей, и там еще хватит места, чтобы повертеться». «Во-первых, — заметил Фольтест, — Эмгер владеет Цинтрой по праву, точнее, по бесправию агрессора. А поймай он девчонку и женись на ней, его царствование стало бы легальным. Понимаешь, Нильфгард, связанный супружеством с королевской кровью Каланты, это уже не Нильфгард-завоеватель, на которого скалит зубы весь север. Это уже Нильфгард-сосед, с которым надлежит считаться. Как ты вытуришь такой Нильфгард за Марнадаль, за перевалы Амел, напав на королевство, на троне которого легально сидит львенок, внучка львицы из Цинтры? Дьявольщина, не знаю, кто ищет ребенка. Я не искал, но заявляю, что теперь начну. Я по-прежнему считаю, что девочка мертва, но рисковать нам нельзя. Выходит, она слишком важная персона. Если она выжила, мы должны ее отыскать». «И сразу же решить, за кого выдадим, когда отыщем», — поморщился Хенсельд. «Такие решения не следует доверять случаю. Конечно, мы могли бы вручить ее бравым партизанам Виссегерда в качестве боевого штандарта, привязанного к длинному древку. Пусть несут перед строем, атакуя противоположный берег. Но если мы хотим, чтобы вновь обретенная Цинтра послужила нам всем, надеюсь, вы понимаете, о чем я, если мы нападем на Нильфгард и отобьем Цинтру, тогда можно будет посадить львенка на трон. Но у львенка может быть только один муж, который сумеет обеспечить наши интересы в устье Яруги. Кто из присутствующих согласится на это?» «Я нет», — съехидничала Мэва. «Отказываюсь от такой возможности». «А я не исключал бы и отсутствующих», — серьезно проговорил Демавент. «Ни Эрвила, ни Недомира, ни Тиссенидов. А этакий Виссегерд, подумайте сами, может нас удивить и получить неожиданную пользу от штандарта, привязанного к длинному древку. Вам доводилось слышать о марганатических браках? Виссегерд стар и дурен, как коровья лепешка, но если львенка напоить отварами из полыни и тернеры, она может нежданно-негаданно в него влюбиться. А для короля Виссегерда в наших планах тоже найдется местечко?» «Нет», — буркнул Фольтест, — «в моих не найдется». Замялся Визимир. «В моих, пожалуй, тоже нет. Виссегерд — орудие, а не партнер. И именно такую, а никак не иную роль должен сыграть в наших планах нападения на Нильфгард. Кроме того, если именно Эмгарвар Эмрейс так активно разыскивает львенка, то рисковать мы не можем». «Никак не можем», — поддакнул Фольтест. «Львенок не должен попасть в руки Эмгера и вообще в чьи-либо неподходящие руки живой». «Где-то убийство?» — поморщилась Мэва. «Скверное решение, милостивые государи-короли. Недостойное и, пожалуй, неоправданно жестокое. Вначале необходимо девочку найти, ведь пока еще ее у нас нет. А когда найдем, отдайте ее мне. Я подержу ее годика два в каком-нибудь замке в горах, выдам за одного из моих рыцарей, и когда вы ее снова увидите, у нее уже будут двое детей и вот такой живот. То есть, если я верно понял, как минимум трое будущих претендентов и самозванцев?» — кивнул Визимир. «Нет, Мэва. Конечно, ничего приятного в этом нет, но львенок, если она выжила, теперь должна умереть. Высшие государственные интересы. Как вы на это, короли?» Дождь колотил в окна, между башнями замка Хагги выл ветер, короли молчали.